Урок 223 на странице Гимель, 3. Асулам, правая колонка, начало последнего абзаца. Кадмадит Машиха, Абид Гаванин Лаангара Лего, двоеточие. Кашер мадат шиур кома, оса гаванин лагаир летох ахаллаль, вахакика анналь. Точка. Я напоминаю, что мы изучаем понятие буцина де кардинута. Собственно говоря, точка, центральная точка будущего творения. Каашар медат шиур комак ванир, когда она сделала меру, сделала и цвета, чтобы светить из полого пространства и выгравировки, как сказано выше. Пируш, это зохар. Теперь пояснение. Киахара цимцум вахы хакика ганаль. Имших гитпаштут кав ор миор эйнсов. Летох маком ахалаля пану. Ашер роша эльон шель Агит паштут, нимшах ми эйн сов ацму, виногея бо, весиюмо шеляит паштут, а я бы маком абуть сина де кардинута. Аумет, бы никуда гаим цаит, ба мерказо шель га агуль гана. Пируш, пояснение. Киахара цимцума хакика ганаль. Ибо после цимцума, ограничения и выгравирования, насечки, как сказано выше, имших и паштут, он притянул, она притянула распространение линии света, из света Эйнсов вместо на место, то есть вместо полости, на место свободной полости, к месту свободной полости, лучше сказать. А Шероша Ильон Шерейт Паштут, причем высшая Роши, это голова, но здесь будет как бы вершина. Причем высшая вершина распространения, высшая точка распространения, верхняя, можно сказать, верхняя, притягивается от самого Эйн Сов и дотрагивается до него. В сиюмо, а нижнее, то есть окончание распространения, было на месте буцина де кардинута, которая стоит в центральной точке, в центре окружности, как сказано выше. Мишумша абуцина де кардинута меакев эт ора ильон милавор дерахбо лахен нистаем га ор шам. Ки мишум, ибо так как буцина де кардинута удерживает высший свет от прохождения через него, через Лахен, поэтому не стоим Оршам, поэтому свет там останавливается. Понятно, да, в этой самой, в нижней его в точке распространения. В высшей точке он дотрагивается до Эйнсов, а в нижней он замыкается на вот эту Буцина де Кардинут. Очень сильно, что он нам говорит, что видишь, что это, что верхние, в верхней точке есть соприкосновение с Эйнсов. В то время, когда мы изучаем религию, то мы знаем монастическую религию евреев, например, также и мусульман, что нету выше, он бесконечен. И нет у него никакого ни начала, ни конца. Все это хорошо, правильно, но нет соприкосновения с конечными, со своими существами самими. Здесь мы видим, что есть вот эта обратная связь, есть соприкосновение. Если есть соприкосновение в духовных объектов, то есть передача ступеней. Выйдпаштут кав оргазе колель бытоход далет левая колонка гаваним. Гаванин шахем, двоеточие. Хохма, бина, тиферет, умалхут. Вэм амэрим бетох маком амэцунца. И распространение этой линии света включается в четыре, в их четыре цвета. Левая колонка. Двоеточие. Хохма, бина, тиферет и малхут. И они светят внутри ограниченного, цинцумированного, ограниченного места. Везешомер кад мадит мешиха абит гаванин ле ангара лего. Шабает ит паштут кавха ор. Аз насу гаванин ле гаир ле гамаком. Аваль митерем зе лога яба макома мецумцам шум гавани. Это что он Зохар говорил, он повторяет этот последний это высказывание, с которого мы начали наш урок. И когда он сделал меру, сделал цвета, чтобы светить внутри полости и в гравировке, как сказано выше. Шибает ит паштут кавао, что во время, в момент распространения линии света, азна суга гаванин, тогда сделались цвета, чтобы светить в этом место. А в Альмитерамзе, но до этого лога ямакум не было вместе, не было в ограниченном цинцумированном месте, не было абсолютно никаких цветов. Следующий абзац. Вида. Что и паулот ешь бабуцина де кардинут. Ахат. Алев. Газивук да акаа, шавимену нимшахот, коля матригот. В скобках каналь, базохар, хадаш, амва, бедвар матхиль, галиф. Скобка закрывается. Упеола зо, гиба амалхут шен рош. Амала орхозер мимата лимала. Умаци эсер сферот шен рош. Вехен митхафех лагаир мимену улимата. Моци эсер сферот шель гагуф. Выда, и знай, ше штей пеулот еш ба буцина де кардинута. Что два действия есть в буцине де кардинута. Первое. Газивук да ака, ударный зивуг. Ударный зивуг, шемемену нимшахот, из которого притягиваются все ступени. Сколько он дает ссылку, как сказано выше, в Зогаре, в новом Зогаре, как приведено выше, как приведено в новом Зогаре, ну, в Двара Матхилю, в там слово или абзац начинается со слова «галиф». Выгравировал. «Упеола зо гиба малхуба малхут шель рош». И это действие, оно в малхут шель рош, которое поднимает обратный свет снизу вверх и выводит, приводит к появлению, выводит 10 сферот головы. Вехен, и также оборачивается она, чтобы светить от него и вниз. И выводит 10 сферот тела. Бет. Кипеулат гасиюм шель коль мадрига. Извиняюсь. Бет ги, не ки, а ги, я сказал. Ги пеулат асиюм шель коль мадрига. Ки баэт шамит паштот га эсер сферот де гуф шеля мадрига мимала лимата. Дайну микетер ад гамалхут. Гиней лу юхаль га ор легит кабель ба гамалхут де гуф. Михамата буцина де кардинута ашер шам. Амеакев аль-гаор. Вейно маниху лейтпашетшам вали дей хен. Здесь я вижу в 17 строчке, в середине, да, после точки. Это сокращение здесь должно быть. Вали дей хен. Вав айн. И там стоит ют. А вместо ют надо сделать два апострофа. Валидей хен гаара мистаемет. Бет, второе действие. Я в этой бутина де кардинута, этой жесткой искры. Второе действие — это действие окончания конца всей ступени. Кибаэт ше Митпаштот, аэсэр сферот де гуф. Ибо во время, в момент, когда распространяются 10 сферот тела, ступени сверху вниз, да, и, ну, то есть от кетера до малхут, и на лою халиор, тогда свет не может быть полученным в малхут гуфа, малхут тела. Михамата буцина де кардинута ашашам свои. Внимательно. Михамата буцина де кардинута из-за буцина де кардинута, которая там, которая удерживает свет и не позволяет ему распространиться там. Да, в нижней точке, там всегда, там же есть буцина де кардинута. Вальдейхен, и поэтому Гагеарам и стоем, это поэтому свечение заканчивается. Весеем вар батикуним хадашим. В скобках дав куф далит. Тор гимель шура ют зай. И это объясняется в новых тикуним. Видишь, мы узнали. Видишь, говорили, Зогар есть, есть Зогар Хадаш, новый Зогар. Есть тикуним Зогар, тикуней Зогар называется, так? То есть исправление Зогара. А есть еще и новые тикуним. Так они, так название есть. Разделов Зогара. И вот и это приведено, приводится, он говорит, в тикуним, в новых тикуним. Сколько дает ссылку нам и там на странице 104, третья колонка, строка, строка 17. Взял и шел, и вот его слова. Мяинсов наква навка буцина де кардинут. Мяинсов баругу йоцега буцина де кардинут. Латара лекала, лекула, правильно. Легамших атарот умохин лехоля мадригот. Дойдем дальше. Кломар. Шеколя мохин ним шахим алитей зивук де ака шеля буцина де кардинута. Каналь. Леангага леяма раба дло епок мишиура левар. Адагу дихтив, ад по того влотосив. Упо яшит багаон галеха. Точка. И вот это его слова. Оттуда, из, нов, нов, из тикуним, новых тикуним. Тикуним хадашим. Мейн сов баругу яце абуцина де кардинута. Из Эйнсов выходит, появляется буцина де кардинут. Лямшикатарот, чтобы притянуть коронки и мохин для всех ступеней. То есть, шеколя мохин им шахим, то есть, что все мохин притягиваются алидезивугдака посредством ударного зивуга буцины де кардинуты, как сказано выше. У Пеула, идем дальше, я прочитал иврит дальше, этот не иврит, а арамейский зогар, мы идем дальше. У Пеула зо шеля буцина гу Леангиг – это Малхут, а не крет – Яма Раба. Шелот, идем дальше, там точка, там лучше бы запятую сделать. Шелот – это Башиура Лахутс, Мишеура Лахутс, Кломар. Шелот и Габель не тохает ора Ильо, Мимакома, Масаху, Лемата. Шалава мэра катува, ад по того велотоси, Кломар. Адагвуль шель гамасах яво гаор вело йосивлей пашет от. Лемш, так, далі йдем. Упиула зо, і от це дійство буціни, оно состоит в том, чтобы леганиик это, чтобы управлять малхут, которая называется Ямараба, великое море, чтобы оно не вышло из своей меры вовне, то есть чтобы не вышло из своих берегов, как бы не вышло. Кломар, то есть Шелоты Кабель, что, то есть, чтобы она не получила в себя высший свет из места Масаха и ниже. Шалавомер, о чем сказал, о чем говорит стих. Стих Писания. От пота вовелотосив. Там стоит. До сих пор, до этого места, пусть придет и не добавит. То есть, адагвуль шалямасах, то есть, до границы масаха пусть придет свет, и пусть не добавляет света, чтобы распространиться далее. Еще другой там есть продолжение стиха. «Опо яшит бгаон галеха». Дайну. Бедоме лев холь. Амагбиль омысаем мимей хаям. Видохе. Следующая страница. Далет. Правая колонка. Асулам. Галей хаям. Лахорейхем бгаон рав. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Еще есть там такой стих. Упо яшит, и вот здесь поставить силой твои волны. Задержит, то есть. Дальше не пустит. То есть, бедомелахоль, то есть, наподобие песка. Прибрежного песка. Гамакбиль, который ограничивает заканчивает воды моря. Выдохе и отталкивает, следующая страница, правая колонка, и отталкивает волны моря обратно с великой силой. Умитаамзе, Мехонага Малхут Шель Рош, Малхут Амиздавегет. Ва Малхут Шель Агуф, Малхут Амисаемет. И по этой причине Малхут головы называется Малхут Амиздавегет, а Малхут, который делает, Малхут, делающий зивук. А Малхут тела называется Малхут Амисаемет. Заканчивающаяся Малхут. Малхут, делающая конец. Гам, следующая, как называется? Абзац. Следующий абзац. Гам тейда. Шагаит паштут кав орга муркан. Гусот парцуф адам кадмон. Шагубхинат кетер ледал это уламот двоеточие. Ацилут брия яцера асия. Гам и гам, гам тейда, также знай, что итпаштут кав орга муркан, что распространение линии света, о которой говорится здесь, гусот – это суть парцов. Парцов Адам Кадмон. Шубхинат Кетер, что это аспект Кетера для четырех миров. То есть парцов Адам Кадмон, то есть, собственно говоря, ну да, Гальгаль там, ну, очевидно, один говорит, он говорит только про один парцов. Парцов Адам Кадмон. Что это он аспект Кетера, собственно говоря, мир Адам Кадмон. Что он аспект Кетера для четырех миров. Ацилут, Брия, Ецира и Асия. Векиван шабагехрах еш бахоля ит паштут гей комод зе лематами зе аникаот гайточи абсаг мабон муша гадуба орах в скобках басифри птихалы хохмата кабала Миот ламет ад от мем вав сколько закрывается. Лахен, и точки нету там. Лахен, колель гамкен, акав газе, гей парцуфин. Шехем, гей парцуфей, адам кадмо. Вот здесь он поясняет. Вакиван, а и так как с необходимостью есть во всем распространении гей, комод, пять уровней, один ниже другого, который называется абсагма и бон, как и поясняется, как расширенно поясняется, дает в скобках, дает ссылку его, из его книги, в моей книге, он говорит, в моей книге Птихалы Хохмата Кабала, введение в мудрость Кабалы из от Ламец, от 30 по от 46. Лахен, поэтому, колель, поэтому, он, колель гамкен, а кавазе, этот, это, Эта линия, она состоит также из пяти парцуфим. Что они? Пять парцуфим Адам Кадмон. Следующий абзац. Бегобуцина напикхат невио деминей ицтаву Гаванин летата. Бдоха буцина де кардинута ганаль, яца маен эхад, шемимену ництаву агаваним лемата. Внутри буцина де кардинута, как сказано выше, выходит, вышла, появилась, появился, вышел, один источник, шемимену, из которого сделались цвета ниже, к низу, внизу. Невио, пирушо масах, шениткан бетоха малхут, лагалот ор хозе. В скобках. Каналь Басогар Хада Шамува Бадав Алеф Двара Матхиль Галиф. Кигабит уж шигу сот зивук де ака аим ора ильон. Губахинат зивук де лопасик. Вена сама сах кмо маен новея ор хозер бли гефсек. Навио, он нам поясняет понятие. Навио, он нам уже дал это понятие ранее. Объяснял его на этом понятии. Он нам сказал нам, что это еще было в 221 уроке, еще был там самый первый абзац, который мы взяли тогда. И там Навио, мы перевели как поток. Теперь смотри, что он здесь говорит. Навио, пирушо. Навио означает масах, который установлен внутри малхут для подъема обратного света. Сколько он поясняет? Дает ссылку, как сказано выше в новом Зогаре, который приводится на первой странице Двара Матхиль, слово, или как называется еще слово, начинается со слова Галиф, выгравировал. Кигабитуш, ибо удар, что это ударный зивуг с высшим светом, это аспект зивуга, непрекращающегося зивуга, зивуг дело пасик. И венасага масах, и сделался масах, кмо маен, как источник, из которого проистекает или идет поток, поэтому понятно, почему поток был, из которого проистекает, идет поток, струится обратный свет, блип, эфсик, без, непрекращающий. Гаванин, перушо, деним. Гаванин, то есть цвета, означает деним. Это мы говорили уже, он нам напоминает об этом. Ицтаву, перушо. Итгалут, деним. Ицтаву, дословно, сделались цвета. А это означает... Итгалут, раскрытие денег. Летата пирушо бисферат бисферот шелагуф. Киомер базогар хадаш. Сколько хамува лаэйл бедвара мадхиль галиф галуфы. Вагайны цицо салька венахта. Шагарат ор хозер. Миир мимата лимала. У мимала лимата. Летата, следующее понятие он объясняет нам. Летата, внизу, вниз или внизу. Означает сферот шелягув. Означает сферот тела. Киомер, ибо в новом Зогаре он говорит, что это в скобках он объясняет, видит, дает нам, поясняет, дает ссылку, где, которая приводится выше. Двара Матхиль, слово, значит, место, где начинается слово Галив Галуфы. Сделал насечки. В Шагарат Орхозер, что свечение обратного света, светит снизу вверх и сверху вниз. Вегиней гарато мимата лимала. Мехона рош, вагарата рош, вагарата рош, од лонитгалу ниглу гаваним. Эларак бхарато мимала лимата. А мехоне гуф шам, никару далата гаваним, везе шел меркан. Ицтаву гаванин летата, дагайну багара, милемала лемата. Ниглу гаваним, вело багара, шемимата лемала. Шагарат ор хозер, что свечение. Нет, это мы уже приводили. Вегиней гарато. И вот его свечение мимата лимала, сверху вниз. Мехоне рош, называется рош, голова. Уварата рош од ло наглу неглу гаваним. А в свечении головы еще не раз... еще не раскрылись цвета. Эларак бардо, но что только в свечении сверху вниз, которое называется гуф, тело, там заметны четыре цвета. Везе шаумеркан. Это что он говорит здесь. Ицтаву гаванин летата. Сделались цвета внизу. То есть багара милемала лемата. То есть в свечении сверху вниз раскрылись цвета, а не в свечении, что снизу вверх. Еще следующий абзац. Ватам, шоло юхло гадиним блейд галот, мимата лемала, гу. Ки эльон витахтон гэм тамид сиба умисував. Шатахтон мисовев миа эльон. Ватам, и причина того, шло юхлу гадиним, что диним не смогли легитгалота раскрыться, мимата лимала, снизу вверх, это потому, что ки эльон это кто? И есть такой принцип, что высший и нижний, и сопряженный с ним нижний, гэм-тамид, они всегда соотносятся как сибаум и сував, причина и следствие, что нижний является следствием от высшего, сопряженного высшего. Валахэн киванше габуцина де кардинута немца лэбата бамалхут шэль рош. Умир мимата лемала, эйна сиба, дайну, левая колонка, тет свирот эльюно, митпаэлет клум ми хахисронот шель амисувавшила шеги амалху. Возвращаемся в правую колонку. И поэтому киванши абуцина де кардинута, так как абуцина де кардинута находится внизу, в малхут головы, умаир мимата лемала и светит снизу вверх, то причина, то есть девять высших сферот, Митпаэлет, то действует, то эйна сиба, что причина, то есть девять высших сферот, не воздействуют, совсем не воздействуются от недостачи ее следствия, что это малхут. Авалягув, шигу мисував мезиву дагака, шеля буцина де кардинута. В немца буцина де кардинута сиба элава, лахэн митгалим бо гадиним шеля буцина де кардинута. И кольку гадиним ашерба сиба, митгалим ба мисував мимен. Авальгагуф, но тело, что это, что оно мысував, что оно следствие от ударного зивуга буцины де кардинута. И получается, что буцина де кардинута, она его причина. Лахен поэтому Митгалимбо раскрываются в нем диним буцины де кардинута. И коль коах одинем, ибо, это опять нам дает нам принцип, ибо вся сила динем, ашерба асиба, которая в причине, мидгалим раскрывается в его следствии. Умикан тейда, ашер коль пхината авиют вехисарон. Ло юхалип оль рак мимаком мицюто лемата. Вло клу мимаком мицюто улемала. Дает там коронный принцип. Кроме многого я говорил, мы говорили уже об этом ранее, и поэтому я не буду его пояснять, потому что изучение, которое мы начали сейчас, уже с Брейшит Алеф, это для продвинутых учеников, которые очень хорошо разобрались в первой книге Гагдама Лесейфера Зоар, «Видение книги с книгой Зоар». У нас 9 частей есть, с которыми можно все было подстроить себе прекрасную базу и теперь идти дальше. Кто не проработал, это его недостаток. Значит, должен искать путей, прямых путей изучения, последовательного изучения Зоара. Вместо того, чтобы раскрыть Зоар и стараться идти дальше, Брейшит Алеф, в то время, когда он еще не достаточно или совсем не проработал предыдущую книгу. Умиканты, да. И отсюда ты будешь знать, что весь аспект авиюта и недостачи не может, не сможет произвести действие иначе, чем с места его нахождения и ниже, и совсем не от места его нахождения и выше.